Глава 5. Что вы, леди, никаких допросов. Просто опознание. Троя, столица Альвиона, возле особняка Лоутера. Хью не поверил своим глазам. Он-то при намеках Кингсмана насчет подвести рассчитывал на Кэпа, а тут автомобиль. Мощный, огромный, чем-то похожий закрытым корпусом на карету, поблескивающий угольно-черным лаком и хромированными деталями, тяжеловес по сравнению с виденными Лоутером в Маргете открытые кабриолеты для богатых туристов. А ведь и впрямь хорош. Пока не ясно, насколько быстроходен, но вот крыша над головой сама по себе огромный плюс. Под такой крышей разъезжай в любую погоду, зимой и летом. Интересно, а печурку малую, как в Дарзмезах, в него не пристроили? Примечание. Дарзмез. Огромная карета для длительного путешествия. Оборудовалась всем необходимым в дороге. Кроватями и столиком, печуркой, плитой. Путешественники победнее ночевали в придорожных гостиницах и трактирах, но владельцу Дарзмеза достаточно было сменить лошадей и кучера и ехать всю ночь. Конец примечания. «Чудо иномирной техники, леди Ковальская!» С улыбкой отозвался Кингсман на восхищенный женский возглас, будто сам ваял этого монстра и теперь наслаждался минутой славы. «Вы ведь у нас не первая из иного мира. Другое дело, что, как правило, в межмирье происходит обмен душами на уровне тонких материй. Вот почему внезапно выздоравливающие, воскресшие, спустя 5 минут после смерти, гении и таланты, полжизни не блещущие умом как таковым, все у нас под наблюдением на случай проявления иномирной души. А вот чтоб, как вы с дочерью в собственных телах, к нам переходят гораздо реже. Некоторые адаптируются и живут, как все, стараясь не попадаться нашей службе на глаза. Едины с ними, мы их не трогаем. С посредственности мало толку, разве что хороший генофонд, но отдельные личности, у которых, по их собственному выражению, шило в одном месте. Вот вы сразу заулыбались, леди Дарья, значит, вам эта поговорка знакома. Они называют себя прогрессорами. С них наша служба пылинки сдувает, ведь магов не так уж много. Услуги их дороги, хоть и стоят того. Технические же новинки очень полезны, особенно в быту. Особенно тем, кто не может оплатить услуги мага-бытовика. Вот вам и здоровая конкуренция, да и порталов у нас маловато, поэтому мы оценили пользу механических транспортных средств, освоив иномирные технологии. Дамы, прошу вас! Он распахнул заднюю дверцу. Леди не слишком ловко вскарабкались в авто, напоминавшее земной внедорожник. У него даже ступень присутствовала, чтобы попасть в высоко расположенный кузов. Отдельный вход, у нас бы сказали, пятая дверца, пропускал в еще одно пассажирское и багажное отделение, уже не с диванчиком, а креслами без подлокотников. Явно туда безопасник собирался усадить Лоутера вместе со стариком дворецким и баулом Даши. Хью не стал дожидаться этакого хитроумного унижения, а хладнокровно нырнул в салон к дамам. Ему и Кингсману достался второй диванчик напротив леди, что тоже повторяло благоустройство кареты. Очень удобно, разве что ехать спиной вперед некомфортно. «Не автомобиль, а просто слон!» — восторженно выдохнула Даша. «Мамонт! Титан!» Как раз этот момент выбрал Кингсман, чтобы постучать в перегородку между салоном и водителем и кивнуть ему, мол, «Трогай, что стоишь?» «Куда едем?» Вертя головой и любуясь старинной, для нее, конечно, улочкой, поинтересовалась Даша. «Сразу к Коннорам?» и перестала вдруг улыбаться, стиснув зубы, отвернулась к окну. Не хочет, чтобы дочь видела ее состарившейся, понял Хью. Эх, если бы можно было покончить с зеркальной нечистью сей же час, но ломиться в зазеркалье, да и вообще ввязываться в драку по принципу ввязаться, а там, куда кривая выведет, он не мог. Нужна была разведка, нужна информация, команда магов-боевиков, план, в конце концов. Тем временем отозвался безопасник. «Совершенно верно. Сперва отвезем сэра Лоутера к его друзьям, а потом сразу в наше управление». Заметив, как приуныла иномирная леди, пояснил. «Нам нужно официальное опознание тех, кто психологически подвел вас к якобы добровольному согласию на магический договор. Посмотрите снимки, не пугайтесь, никто не собирается водить вас по мертвецкой или предъявлять фотографии трупов. Всего лишь несколько женских портретов». «Всего лишь?» — скептически глянул на него Хью. Он по опыту знал, беседовать Кингсман любил основательно и со вкусом, не стесняясь иногда припереть собеседника к стене психологически. «Сэр, можем и вас пригласить с собой. Так, кстати, еще лучше. Не придется тратить время на поиск независимых свидетелей. Вечно за ними бегают по всем ближайшим улочкам стажеры, а тут как раз двое добровольцев. Вы же с нами, мисс Фармер?» Джут аж подскочила на диванчике. «Конечно, я с вами!» Кингсман больше не улыбался. «Должен предупредить, вы можете увидеть и узнать данные, которые мы относим к разряду государственных тайн. Поэтому магической клятвы, закрепляющей ваше молчание о том, что видели, слышали и подписывали, вам не избежать. Все поняли?» Его спутники дружно кивнули. Они еще не знали, во что вляпались. Но тут из глубин авто подал голос дворецкий. «Джентльмены, позвольте мне не участвовать. Я уже не молод и не выдержу, если кто-то из умельцев вести допрос попробует на меня нажать. Отката от нарушенного обета молчания мне не пережить. Могу ли я как-то обойтись без ваших секретов?» Главный безопасник и Хью Лоутер одновременно стукнули в перегородку. Водитель притормозил, обернулся. Кингсман опустил разделяющее их стекло на две части. «Здесь неподалеку агентство по набору прислуги в хорошие дома», — подчеркнул он голосом. «Остановите, как увидите нужную вывеску». Водитель пожал плечами. «Сэр, там целая улица таких агентов. Люди-то возвращаются, которые оболганы были, а нынче оправданы. Семьями едут. Кто попроще, сюда, конечно, не заходит, зато аристократы повадились. Говорят, до сих пор капризны относительно прислуги. Все перебирают. Этот им нехорош, другой курит, а у них леди не выносят дыма. Платить им нечем, вот что. Агенты по найму попали на деньги раз-другой, а потом сговорились. Нынче у них за даром и прыщ, извиняюсь, не вскочит». Его босс кивнул и выразительно произнес. «Остановись у лучших». «Слушаюсь», — рявкнул водила. Не было бы педали, он еще и каблуками прищелкнул. Далеко ехать не пришлось. Агентство «Госселин и компаньоны» заметно выделялось среди потихоньку ветшавших офисных построек по соседству. Хью окликнул. «Эндрю, вам сюда. Выходите и без меня не двигайтесь с места». Видимо, было в этой фразе нечто личное, связующее их обоих, потому что дворецкий заулыбался, кое-как справился с дверной ручкой и, выйдя, замер, вытянувшись в струнку. Его хозяин выудил из внутреннего кармана дорожного сюртука нечто чертовски напоминающее чековую книжку. Черканул в ней что-то, вместо опоры, используя закрытое окно авто. «Это аванс посреднику и нанимаемым. Банк солидный, в нем даже мага пневмопочта есть. Если начнут проверять, не волнуйся, дружище, мой счет пополнен и работает. Выбирай людей тщательно, ты это умеешь. Потом, как управишься, это на кэпы и прочую ерунду. В руку дворецкого легло несколько банкнот. Тот почтительно склонил голову. «Найду вас у Коннеров, сэр. Я знаю адрес». Когда Хью вернулся в машину, Даша с одобрением кивнула. «Все правильно». Дальше они ехали молча. Кингсман позволил себе такую роскошь, как пятиминутное «ничего не думанье». Даже вместе с гостями полюбовался видами из окон автомобиля, подивился мягкому, несмотря на брусчатку, ходу, спровоцировал дам на бурное обсуждение того, чем еще можно обустроить салон, и, на минуту прикрыв глаза, погрузился в легкий транс, позволив мозгу отдохнуть, но при этом фиксировать голоса окружающих, отодвинутых подсознанием куда-то на периферию. Автомобиль замедлил ход, остановился. Приехали. Открыл глаза. Лоутер смотрел на него с явным сочувствием. «Много работы?» «Бездна», — отозвался он. «Скоро и вам достанется, так что наслаждайтесь покоем, пока есть время». Не такое это простое дело. Подпись. Троя. Столица Альвиона. Управление безопасности. Даша Ковальская. Магическая клятва и сама процедура ее принятия поначалу не впечатлили Дашу. К тому же заныла спина, должно быть, от тряски. Водитель, чувствуется, старался, вел машину аккуратно, но брусчатка, она и в Африке брусчатка. Булыжники разной степени выпуклости и перепадом высоты этих выпуклостей не счесть числа. А ей, вернее, ее новому старому тельцу, этого достаточно, чтобы растрястись до тошноты. Да вот еще и спина. Каждый новый день одаривал ее очередными неприятными сюрпризами, вроде отекающих к вечеру ног, хруста в суставах, потерявшими былую гибкость пальцами. Служащий, или, как правильнее сказать, клерк, раздал всем троим бланки с какой-то жутко пафосной текстовки типа «Торжественно клянусь» и оставленные для подписи графы. Хорошо хоть не кровью расписывались, а обычными чернилами. Да-да, перышко окунуть в чернильницу и аккуратно, без помарок, внести в графу свои имя и фамилию. К счастью, перья оказались отнюдь не гусиными, а стальными, насаженными на специальные деревянные палочки, скругленные, как карандаши. Дарья мысленно поморщилась. Последний раз она брала подобные перья в руки еще в школе, на факультативе по черчению. И сейчас надеялась, что пальцы вспомнят моторику и не подведут. Вот они-то и подвели. При первой же попытке донести полное чернил перо к нужному месту Даша посадила жирную кляксу прямо на слово «клянусь» и растерялась. Просить новый лист? А вдруг это бланки строгой отчетности? Ведь подобные клятвы направо-налево не раздают, а бумага, на которой они печатаются, какая-то особенная, со множеством водяных знаков, впаянных цветных волокон и даже проставлено несколько светящихся печатей. А она умудрилась сходу запятнать такой важный, судя по множеству защит от подделки, лист. Хью, подмахнувший свою бумагу практически не глядя, скосил глаза на растерянное лицо и на мирянки, затем на бланк сощурился, придержал дыхание, словно снайпер перед выстрелом, и клякса пластом приподнялась над поверхностью бумаги, над совершенно незапятнанным текстом. Уже в воздухе из плоской формы свернулась в каплю, опустилась на изначально предназначенное ей, вернее, подписи место и растеклась по ячейке тонкими штрихами. До Дарьи не сразу дошел смысл этого фокуса, пока она не обнаружила, что отдельные штрихи соединились, получилась полная подпись «Дарья Ковальская», да еще и четким каллиграфическим почерком. «Это и есть бытовая магия?» — спросила от чего-то шепотом. И запоздало возмутилась. Конечно, автомобили важнее, но господа прогрессоры могли хотя бы подкинуть идею шариковой ручки. Есть и такие, тоже зашептал Лоутер. Я слышал, что опытная партия скоро появится в продаже. Уж в столицу точно привезут. Не упустим. Даша едва не рассмеялась, но вовремя спохватилась. Он же не ухаживает за ней, старушкой. Он просто вежлив и внимателен. Или как Штирлиц любит только стариков и детей. А она как раз вписывалась в рамки. К круглому столу, за которым они работали, подошел все тот же клерк. Собрал бланки и вдруг внимательно уставился на Дашин, потом на лоутеровский экземпляр и сукаризный на самого Хью. Тот развел руками. Что, ну, немного помог даме. Она не привыкла к примитив... к подобным письменным принадлежностям. А подпись-то нужна. Меня теперь арестуют? Что вы, сэр? Вежливо прошелестел служащий. Всего-навсего вы не доделали чужую подпись. Само ваше действие, как таковое, не преступление, если совершено из лучших побуждений и при свидетелях из нашего учреждения. Есть прецеденты, когда расписывались за тех, у кого не было рук. Или повреждены пальцы. Леди Ковальская, не соблаговолите ли вы? Он выложил перед Дашей ее злосчастный бланк. Чернила высохли, не размажутся. Всего-навсего возложите ладонь на подпись. Так, сосредоточьтесь и представьте, как она должна выглядеть на самом деле. Ничего не получилось. К тому же она разволновалась и, как это теперь случалось, вновь задрожала, заплясала в треморе рука. Провалится ли что ли под землю от стыда? На прыгающую кисть легла большая, надежная ладонь. Только не беспокойся. Голос Хью действовал как хороший транквилизатор. Слова он проговаривал четко, монотонно, а главное, не торопясь, и правильно делал, потому что Даша от волнения не сразу поняла, что от нее нужно. Раньше с ней, с прежней, этакого не случалось. Это все... Она запнулась. Шутки нового тела. Ничего страшного. Закрой глаза. Закрывай. Так будет легче, поверь мне. И представь, как ты медленно берешь эту примитивную ручку с пером, доносишь ее до чернильницы, окунаешь, если получится, просто кивни. Ага, молодец. Теперь вынимаешь ручку и держишь на весу, давая стечь лишнему. Можешь коснуться пером бортика этой непроливашки. Смешное слово, согласен. Теперь представь, что нет никакой подписи. Графа для нее пустая. Подписывайся. Стоп! На фамилию не хватит. Повторяем купание перышка в чернилах и опять даем лишнему стечь. Аккуратно дописываем. Ручку кладем на подставку прибора. Там есть желобок. Все? Давай посмотрим, что получилось. Даша выдохнула. Оказывается, все это время она не дышала. Отвела от подписи пальцы, переставшие треморить, и во все глаза уставилась на свой автограф. На свою подпись, точно такую же, какой подмахивала бумаги на работе. Ведомости, банковские документы, разрешения. Получилось! В два голоса воскликнули они с Хью, а Джуд восторженно зааплодировала. Она явно тоже не дышала, болея за иномерянку. «Еще бы!» — с порога кабинета отозвался Кингсман. «У сэра Лоутера прирожденный педагогический талант. И несколько лет практики». Пройдя к столу, он пристроил на край несколько кожаных папок и внимательно вгляделся сперва в Дашу, затем в пресловутую подпись. «И скажу вам сразу, леди, над поправкой почерка вы трудились лично. Сэр Лоутер помогал только словами. Это я на тот случай говорю, если нахлынут подозрения, что все сделали за вас другие». «Поздравляю с первым самостоятельным волшебством, леди Дарья! Запомните этот день!» Говорил он вроде бы с дружеской насмешкой, но глаза оставались серьезными. У Даши закружилась голова. Первое чудо, да? Выходит, ее личный дар не только помогает общаться со зверьми и прочими. Жестких рамок у него нет, и она теперь сможет освоить какие-нибудь простенькие бытовые чудеса, поучиться бы у кого или хоть книжки почитать вроде «Магии для начинающих». «Мы подберем вам несколько хороших пособий». Кингсман то ли угадал, то ли считал ее мысли. и найдем неболтливого преподавателя для обучения на дому. На сэра Лоутера, к сожалению, рассчитывать не стоит. Новая должность заберет все его свободное время, а вам надо учиться. Поэтому, умоляю, начните пока с теории. Никаких опытов без наставника, иначе это может плохо закончиться. Договорились? Она молча кивнула. Зато вскинулся Хью в недоумении. «Это какой же у меня педагогический стаж? А кто 4 года занимался с младшим братом? В его возрасте и так развить портальный дар, да еще чувствовать на расстоянии червоточины?» Лорд посмурнел лицом. «А вы, конечно, сразу кинулись проверять его дар?» «Разумеется!» Безопасник даже удивился. «Еще вчера. Все в порядке, Лоутер. Никто не будет принуждать его к обязательной государственной службе. Пусть учится, набирается мастерства, повышает уровни. Нам ведь не только портальщики нужны, но и архимаги. Однако к делу. Прошу всех в мой кабинет». И потянулся за верхней папкой. Клуб «Белая королева». «Вот же она!» Даша уверенно вытянула из ряда разложенных дагеротипов портрет обманщицы, феи Фейри. Несмотря на то, что девицы на прочих снимках были разодеты почти одинаково, и прически им, похоже, один и тот же парикмахер ваял, а легкий макияж наносил один и тот же визажист. Одним словом, все эти девицы умело или не очень копировали одну, злую фею, позарившуюся на самые дорогие для матери ценности – ребенка и жизнь. Примечание. Дагерротип. Прадедушка современной фотографии. Конец примечания. Прежде чем отдать раритетную фотографию Кингсману, Дарья развернула ее изображением к свидетелям. Они ведь в конце концов были приглашены в тайную канцелярию. Ох, простите, в управление службы безопасности именно для этого. Засвидетельствовать опознание личности обманным путем, изъявшей у иномерянки не менее 40-45 лет жизни. При виде выбранного портрета окружающие повели себя странно. Джу тахнула и со слезами на глазах выдала. «Только не она! Только не она! Она не поступила бы так низко!» Хью Лоутер ругнулся сквозь зубы и пробормотал что-то вроде «И как я теперь представляться пойду? Она ж там будет, святая наша!» Клерк, оставленный в качестве секретаря и заполнения обязательного протокола, обмер и побледнел, но промолчал. Один Колин Кингсман сохранял невозмутимость. «Вы уверены, леди Ковальская?» «На мой взгляд, здесь все девушки очень похожи. Почему вы решили, что именно эта виновница ваших бед?» Даша мысленно посчитала до 10 и лишь тогда спокойно ответила. «Слишком хорошо я ее запомнила. Глаза у нее большущие, а сам их разрез похож на азиатский, хоть и не сильно выраженный. Красивое и редкое сочетание. Видимо, предки выходцы с Востока. Так кто она?» Главный безопасник побарабанил пальцами по столу, выдерживая паузу. Вместо него ответила Джуд, сумрачно, сердито, будто предъявляя Даше претензии. «На карточке королева Алиса Наварская, кумир всех девушек Альвиона. А уж кого ты на самом деле встретила, понятия не имею. Не могла она так поступить, по-подлому!» Даша поморщилась. Не от наивности Магини, а от внезапной головной боли. Так вдруг заломило в висках. Она же само совершенство! Казалось, Джуд вот-вот разревется, как дитя малое. Ага, значит, у аферистки, спихнувшей с трона настоящую королеву, уже набрался клуб поклонников, а заодно и подражателей. Интересно, чем она их обаяла? Слишком много включает характеристика совершенства. Ее надо заслужить. Даша вздохнула. Думать надо, когда фотографии перебираешь. Вот что наугад не ткнула в любую. Они тут все равно, что клоны. А теперь все. Прощай, свобода. Ее или изолируют, или потихоньку избавятся. Одной попаданкой больше, одной меньше. Какая разница? Она похолодела. Господи, хоть бы Ксюшу не тронули, ведь они так и не успели встретиться. И ничего тайного дочь не узнала. Кингсман окинул внимательным взглядом свой кабинет, поразительно напоминающий хоромы средней руки начальников на земле. Его отдельный стол, чуть дальше стол для заседаний, за которым расселись Лоутер, Джуд с дремлющим крылатым зверьком на плече и клерк, вооруженный блокнотом и карандашом. Безопасник строго посмотрел на Исидора, отчего тот мгновенно проснулся и виновато заморгал, вцепившись в наплечник Магини. Наконец он заговорил. «Поверьте, леди, я не ожидал такого поворота». «Разумеется, ни сном, ни духом. Вот просто совершенно случайно подобрал ряд снимков девушек, практически одинаковых с лица. Портрет королевы пристроил среди них просто до кучи. Что было? Вы фактически обвиняете члена королевской семьи в преступлении, и я не могу не отреагировать. Не сомневаюсь в вашей искренности, как и в зрительной памяти, но вынужден уточнить. Вы обвиняете королеву Алису в том, что с вами случилось. В одурманивании ради согласия на магический договор. В намеренном обмане. В отнятии лет жизни. Даша помедлила. Она казалась спокойной, однако дрожащая левая рука выдала ее с головой. Значит, она прям-таки на королеву замахнулась. И обвиняет. И неожиданно вспомнила, как безопасник еще в Маргете пресек ее попытку рассказать все, и что называть вслух имена они начнут в другом месте. Он уже тогда что-то знал. Дашу отпустила. Она поняла, в каком духе продолжить. «Минуточку, сэр. Я хоть слово сказала о королевской семье? Не припомню. И того, что обвиняю саму королеву. Да я понятия не имела о том, какая она из себя. Когда бы я успела? Одно скажу твердо. Одурманила меня, выманила по ту сторону защиты, а потом заключила со мной магический договор девушка, очень похожая на эту. Если на снимке ваша королева, значит, моя обидчица похожа на нее». В висок опять кольнула, словно наяву прошелестел голос одного из краухов, делящийся с ней знаниями о Тиерре. «Сегодня настоящая принцесса Алиса Наварская доживает последние дни глубокой старухой, а ее место в Букингемском дворце заняла какая-то аферистка, у которой в наставницах явная нежить редкого типа. В отсутствии посторонних они называют друг друга Лола и Долорес». «Нет, раскрывать все карты пока не надо, иначе ее точно изолируют в комфортабельную камеру и начнут вытягивать все остальное. Кто знает, может, у них и сыворотка правды есть? У вас же магический мир, господа!» — сказала раздраженно. «Какое-нибудь заклинание иллюзии. Вот и готов двойник. Посмотрите на этих девиц». Она указала на все еще разложенные на столе дагерротипы. «Этим и иллюзия не нужна. Здесь чистое подражательство. А если за дело возьмется маг-профессионал?» Глаза Кингсмана полыхнули азартом. Да, она угадала. Безопасник уже все понял, но ему нужно отыграть этот спектакль с опознанием, чтобы не нарушать пресловутой отчетности. «У нас с вами только один выход, леди. Прибегнуть к помощи менталиста. Найти и воссоздать из вашей памяти эпизод зачитывания договора. Вы согласны на контакт с нашим специалистом?» «С чем я только не соглашалась в последнее время, и все на свою беду!» — сердито отозвалась Даша. «Надеюсь, хоть в этот раз обойдется!» Менталистом, как ни странно, оказался тот самый клерк, что принял у них бланки с клятвы о неразглашении, а потом остался при кабинете главного в качестве секретаря. Странное совместительство. Хотя, кто знает, не копается ли он в головах посетителей, исключительно с благой целью – вовремя подметить неискренность или агрессию. С виду такой безобидный человечек, и не скажешь, что «на ней какая-то защита», – растерянно выдал маленький безобидный человечек. «Давно пытаюсь пробиться, но не мой уровень, сэр, не потяну». Его начальник покачал головой. «Да я вижу, что не ваш. Холм, помнится, я отказал вам в должности секретаря именно по этой причине и даже отправил вас на курсы». Пока большой босс устраивал подчиненному выволочку, Даша чуть не ляпнула. Да откуда ей взяться-то в защите, но вовремя вспомнила лесную поляну, мавок, собиравших ее в дорогу, и радужный пузырь пленкой, обнявший все тело. Даже не топырчика, спящего в кармане куртки, задело. Как-то странно получается. Ей сказали, что таким образом прикрывают редкий дар слышащих, коих в Тиерре больше не осталось, а вот Исидорка, угодивший под пленку, обрел практически неуязвимость. Может, по этой части ей досталось немного. Если посторонний менталист не может влезть в ее голову... А, так вот, отчего стреляла в висках. Неэтично, господин менталист, совсем неэтично. Отчитав подчиненного и поверив в него последний раз, Кингсман просверлил ее сканирующим взором и задумался. «Разумеется, леди не скажет, от кого и когда успела получить такую мощную маскировку дара. Собственно, к нашему делу она не относится. Поэтому лишнего не спрашиваю, но один актуальный вопрос задам. Леди Ковальская, в этом кабинете два универсальных мага, я и сэр Лоутер. Универсальными нас называют не зря. Мы не только дружим со всеми стихиями, но владеем еще и дополнительными редкими умениями. Я, например, менталист, хоть и редко практикуюсь. Лоутер, кстати, тоже, но он еще и портальщик. А мне такого не дано, к сожалению». Он глянул так проникновенно, что Даша едва не поплыла. Так ей вдруг захотелось сделать для этого человека все, что угодно, даже защиту снять. Однако она давно раскусила безопасника. Лишний раз он не улыбнется, только за свежую информацию. Поэтому, когда за ее спиной Хью возмущенно крикнул: «Эй, запрещенный приемчик, сэр, я все вижу!» Она уже справилась с харизмой и даже вспомнила кое-что из инструктажа Скраухов. Фея, что раскрутила ее наговор, прессинговала этим же приемом, но харизма хороша, если застанет жертву врасплох, а стоит включить голову и логичное мышление, искусственно навеянное очарование потихоньку сходит на нет. «И я все вижу», — без обиняков высказалась она. «Послушайте, сэр, зачем меня заставлять, когда можно просто попросить? Это ведь и в моих интересах, и скрывать мне нечего». Кингсман даже не смутился. «Простите, леди, привычка». В Даше вдруг проснулась сварливая старушка. «Профдеформация это, а не привычка. Так кому я должна позволить влезть в мою голову? И да, вы же не станете считывать все мое прошлое. Раз нужны определенные эпизоды, к ним я и открою доступ. Вот так. Мы тоже кое-что умеем. Спасибо мудрым птицам. Интересно, а что еще полезное лежит в виртуальной кладовочке ее памяти и ждет, когда понадобится?» Безопасник задумался, уже без улыбки. «Лоутер, вы сумеете не только считать информацию, но и вывести изображение в реальность?» «Двухмерное», — отозвался тот. «С объемными голограммами я пока не работал». «А что со звуком?» «Устную речь услышите всю. Фоновые шумы. Без них мы как раз обойдемся. Леди Дарья, вы разрешите сэру Лоутеру считать ваши воспоминания, конкретно касающиеся той особы, что так похожа на королеву? Не предлагаю в качестве менталиста себя, поскольку должен со стороны видеть всех действующих лиц. Лоутер не должен отвлекаться от передачи информации. Его задача удерживать показ воспоминаний, а уж вникать и анализировать — это моя часть работы». «Не возражаю», — решилась она. «Смотрите и слушайте. Только аккуратнее, пожалуйста, а то от нелегальных попыток вашего подчиненного до сих пор голова болит». Секретарь поспешно вскочил и выпалил извинения, которые Даша изволила принять. Раздувать конфликт не хотелось, тем более Хью Лоутер уже стоял за ее стулом. «Лучше бы вам пересесть в кресло, Даша. Ментальное сканирование отнимает силы у обеих сторон. Но я покрепче, а вы можете на время ослабеть. С кресла же упасть не получится. Сердце сжалось. Он назвал ее по имени. Нет, она не строила иллюзий, не пыталась хотя бы в мечтах быть рядом с этим мужчиной, хоть отчаянно верила в победу над лже-королевой. Когда к Даше вернется молодость, Аксю вылечат окончательно, они с дочкой вернутся домой, и никаких романов. Тот же Кингсман поспособствует, да еще и ускорение к межмирному порталу придаст, чтобы поменьше оставалось свидетелей. Как-никак, задета честь королевской фамилии, а такие дела распутывают, но свидетели стараются или прибрать к рукам, если полезны, или разогнать и концы в воду, иногда буквально. Но пока она старушка, здесь и сейчас. Однако Лоутер ей улыбнулся и назвал домашним именем и позаботился о ее удобстве и безопасности. Может она в ответ испытывать симпатию? Вот, конечно, может. Просто симпатию. Она грустно улыбнулась Хью, склонившемуся над ней, уже пересевший в кресло. Хороший он человек, даром что граф, лорд или вообще аристократ. Пусть свобода принесет ему удачу. Он взял ее ладони в свои, заглянул в глаза. «Внимание, Даша, слушайте и запоминайте. Четко представьте события и время, с которых мы начнем просмотр. Лишнего нам и в самом деле не нужно, поэтому продумайте старт как следует. Самая важная и нужная сцена для нас – заключение договора», – уточнил из-за своего стола безопасник. «Прибавьте к ней немного до и немного после. Этого достаточно. Надо будет расширим интервал начальной и конечных точек. Но уже завтра. После сканирования обязательно нужно отдохнуть». Даша сосредоточилась, мысленно призывая нужное воспоминание. «Есть! Поймала!» Она еще успела заметить, как с плеча Джуд сорвался нетопыренок, ринулся к ней, пристроился на боковинке кресла и обнял, как сумел. Обхватил заметно подросшими крылышками и прижался к ее боку. Кабинет Кингсмана исчез. Со всех сторон вокруг поляны со старинным домом теснился лес. Зеленая луна, размытая облаком, казалось, дымится в небе, но все еще сильна и разгоняет ночную тьму. Что-то застучало, протестующе заскрипело за спиной, будто разом распахнулось множество окон. Несколько световых дорожек протянулись по темной траве. Похоже, что в праведном гневе Любава, запертая была старухой Долорес, бывшей подругой-землячкой, поклявшейся, что никогда на территории Любавы не станет творить гадости ни ей, ни ее подопечным, просто порвала в клочья и пленку, ослепившую и оглушившую дом, и сам конструкт. Было странно это знать и одновременно плыть по волнам эйфории. Казалось, Дарьин мозг разделил самое себя на половинки, мыслящие отдельно, и теперь одно полушарие показывало то, что она ощущала в тот момент, нечто похожее на наркотическое опьянение, а другое щедро делилось информацией, как именно интересующее всех событие происходило на самом деле. «Нет уж, погоди!» прозвучал за Дашиной спиной мрачный голос Любавы. «А ну-ка, сердобольная ты наша, сперва проявись!» «Ну, договор-то, он глаза в глаза читаться должен. Чай мы тут не неучи какие, порядки знаем. И свидетелей обозначь, не забудь, без них ничего не сработает». Фея не просто испугалась. При одном упоминании о свидетелях ее аж перекосило в лице. «Ты не можешь!» — едва ли не завизжала она. «Заставить меня!» И умолкла, видимо, требование являлось вполне себе законным. А потом полупрозрачная фигурка проступила в воздухе, в трех шагах от Даши, в полуметре от земли. Действие продолжалось. А вот и Любава краса, на которую Даша, зачарованная паршивкой феей, тогда даже не оглянулась. Она чувствовала себя странно и непривычно, будто ей показывают кино, прикрыв непроницаемыми шторами остальное пространство, кроме экрана, ничего не видно, но кресло под ней ощутимо вполне, и иногда доносятся голоса зрителей. Меж тем экран приблизился, изображение стало удивительно четким, а потом и объемным. К Казалось, сделай шаг, да протяни руку, и сможешь коснуться кого-то из участников. Ах, как бы все вернуть, откатить назад, хотя бы не поддаваться на провокацию и дождаться молодую Любаву. Оставалось-то всего ничего, минут 5 усидеть на месте. Сейчас со стороны очень хорошо видно, какого дурака она сваляла, сунувшись в окно. Только поздно, не откатишь, не вернешь. А тошно-то как видеть себя молодой? Она всегда выглядела младше своих лет и даже в почти 30 смотрела с девчонкой. Должно быть, из-за хрупкого телосложения. Кстати, Костик иногда, засмотревшись, сравнивал ее с актрисой Одри Хепберн. И, собственно, был прав. Сходство было поразительное. Хоть в шоу двойников езжай. Может, оттого она сейчас не жалкой развалиной ковыляет, а сохранила бодрость духа и почти не словила кучу возрастных хворей. Рука вот только. Вот уже прозвучала. «Держись, Дашка, ты крепко увязла!» «Соберись, Дашутка, нам главное этих пакостниц проводить, руки себе развязать!» И вот, наконец-то, чего ждал главный безопасник. «Я хрономаг Элизабет Росс Анна, принимая просьбу жительницы земли Дарии и соглашаясь с оплатой в половину предназначенной ей жизненного цикла, обязуюсь за 7 дней полностью исцелить ее дочь Ксению от недуга, вызванного брожением магических сил. Плату беру авансом, признаю свои обязательства и отвечаю за сказанное». С явной неохотой добавила: «Да будут мне свидетелями древние боги!» И насмешливо улыбнулась. А боги взяли, да засвидетельствовали, основательно испугав лже-королеву, а потом и явились в единственном лице Мараны, богини зимы и смерти. И этого оказалось достаточным, чтобы понять, за исполнением договора проследят. На что вообще после этакого предупреждения надеялась королева-самозванка? Даша закрыла глаза. Не до богини сейчас. Было мучительно стыдно за себя, растяпу, попавшую на чужой поводок. Из покаянного раздрая ее вывел поглаживание по щеке чем-то мягким, шелковистым. Исидорка старался, утешая как мог. А в кабинете за это время существенно прибавилось народу, в основном клерков. Но Дарью не проведешь, она знала, что под личинами простых служащих скрываются маги. И кто-то из них создал непроницаемый для звуков прозрачный купол, в центре которого сэр Кингсман отдавал распоряжение своей команде. Получив свою порцию, группа из 2, иногда 3 таких клерков разворачивалась и без особых усилий, пройдя сквозь купол, спешила на выход. Тем временем Хью, порядком вымотанный, убедившись, что Даша невредима и обморок ей не грозит, почесал за ушком нетопыренкой и опустился в соседнее кресло. «А ведь без вашего питомца, Даша, не было бы такого зрелища. Я имею в виду не этих служак, которые сейчас как борзые псы берут след. Я о полученных визуализациях воспоминаний. Никогда не видел ничего подобного. Какое качество и объемность, с ума сойти. Это заслуга малыша. Он что-то во мне настроил, да и сам поучаствовал. И вот что интересно, все время считывания и показа я его не только слышал, но и понимал. Удивительное создание». Даша ласково погладила создание по головке, почесала за ушком, как котенка. Ласку детеныш любил. Он умеет ходить по снам. Очевидно, сновидения и воспоминания чем-то схожи по сути, пояснила Даша. Вот такой он молодец. Исидор довольно хрюкнул. Хью похлопал карманы сюртука и выудил настоящую конфету в яркой обертке. Держи, малыш, ты заслужил. Простите, Дарья, но для вас у меня пока ничего нет. Вот у Коннора сладости расставлены в вазах по всему дому. Сара утверждает, что шоколад и прочее стимулируют мозг. Наверное, она права. Однако я могу сделать для вас что-то здесь и сейчас. Очень хочется чая, призналась Даша. Без конфет и всякого разного я обойдусь, а вот если не получу большую чашку горячего чая. Горло саднит, будто я лично все рассказывала да громко, с выражением. Мыш тем временем справился с фантиком и в упоении хрустел вафли в шоколаде. Конфета оказалась подобием земного мишки. Нетопыренок, накинувшись на нее с жадностью, вдруг замедлился. Теперь он откусывал по крошечному кусочку, смакуя, жмурясь от удовольствия. Растягивал вкусность как мог. «Сейчас организуем», — пообещал Хью, вставая. И широко раскрыл глаза от удивления. Девушка-клерк в наспех напяленном фартучке, неровно сидевшем и с перекрученной лямкой, уже катила в их сторону чайный столик. Коллеги по ведомству почтительно отступали, давая дорогу. Два фарфоровых, разных по объему чайничка для кипятка и заваркой, три чайных пары и одинокое блюдце, надо полагать, из сидорушки. И ко всему этому великолепию на трехъярусной подставке три вида печенек. Сперва унюхав, а затем и углядев этакую благодать, мышь икнул, спешно сунул в рот остатки конфеты и ринулся к печенью. Девушка заулыбалась при виде его хорошенькой мордашки, обильно усеянной крошками. Ловко разлила по чашкам чай для людей, а блюдечко младшенького стража наполнила сливками. С дополнительной полочки под столешницей извлекла две тарелки с горками разнообразных сэндвичей, даже для людей. Присела в подобие Книксона, пожелала приятного чаепития и удалилась. «Ничего себе сервис!» Пробормотала Дарья и отхлебнула чай, душистый, терпковатый и вкусный сам по себе. И спохватилась. «Джуд, а ты что там застыла? Иди к нам!» Магиня, до сих пор сидевшая за столом для заседаний, намертво вцепившись в сиденье стула, будто очнулась, медленно разжала пальцы, встала, грохнув отодвигаемым стулом. «Значит, Элизабет Рос Анна!» И в голосе ее распознавалась угроза. «Запомню! Найду!» Хлоп! Знаменитый шлепок Кингсмана одной ладонью по столу заставил Джуд очнуться от иного транса, боевого, ибо по рукам ее уже разбегались огневые искры, готовые в любой момент сформировать какой-нибудь убийственный конструкт. Да к тому же девушка угрожающе зарычала. «Отставить!» У Хью эта команда прозвучала, как у товарища Сухова. «Спокойно, в растяжку». «Отставить!» «Младший маг-фармер, противник отступил. Атака отменяется. Выйти из боевого транса полностью и доложить о причинах». «Так ведь Элизабет Рос Анна! Мы узнали имя самозванки, сэр. В магических договорах проставляют только настоящие имена. Это она все натворила. Элизабет Рос Анна. Ее надо немедленно задержать и допросить, ведь...» Она пошатнулась, но Хью в доли секунды оказался рядом, подставив плечо. «Ее допросят, непременно допросят, Джуд, но немного позже. Не отбирай у здешних магов и соскорей их работу. И вспомни о том, что королева не настоящая, известно очень немногим. Расследовать дело, касающееся монаршей семьи, нужно крайне аккуратно, с полным комплектом улик и доказательств». Он неторопливо увлек ее к чайному столу. Придвинул кресло, усадил. Машинально пригубив чай, девушка поморщилась, видимо, остыл. Зажала чашку в ладонях. Чай немедленно вскипел. И этот огненный напиток она выпила в три глотка. Даша ойкнула. «Это ж гарантированный ожог пищевода!» Но Хью постарался ее успокоить. «У огневиков свои успокоительные методы. Все в порядке. Понадобится вместо кипятка, огневичка хлебнет из серной кислоты. Без последствий для себя лично». Джуд отставила пустую чашку и обвела взглядом всю компанию. Тускло сказала. «Извините, мне стало так обидно за...» И прервала саму себя. «А где же тогда Алиса Наварская? Настоящая где?» «Прежде чем спасти, королеву нужно найти». Кое-что о настоящей Алисе Даша могла рассказать, но смолчала. Пока. Слишком мало содержалось в реплике Скрауха, брошенной мимоходом и данную тему больше не поднимавшего. Сказать дословно вроде того: «Ах, мне очень жаль, но Алиса доживает последние денечки, осталось всего ничего». А где доживает? Почему последние? Где найти? Как помочь? Ответов пока не было. Вот и нечего с мизерной информацией лезть в дела профессионалов. Как-то незаметно кабинет опустел. Его хозяин небрежным движением руки развеял защитный купол за ненадобностью и присоединился к компании по дороге к чайному столу, заявив пустоту. «Дженни, и мне чашечку. И прихвати из бара что-нибудь бодрящее». «Бальзам Кахара?» Не удержавшись, съехидничала Даша. Безопасник и бровью не повел. «Почти угадали. Ликер Кахарата. Поднимает на ноги и умирающего. А поскольку вы еще не умираете, то просто взбодритесь и забудете об усталости. Лоутер, напоминаю, вам и сэру Коннору с сестрой, кстати, назначено нынче вечером быть при дворе. Его Величество желает видеть сразу всех, кто принимает его правила и играет в его команде. У вас найдется фраг, или одолжите, у Коннеров хотя бы». Принял от появившейся словно из ниоткуда девушки в фартучке перекрученную лямку, она успела поправить большую чашку, исходящую паром и ароматом бергамота, поблагодарил кивком. Девушка застенчиво улыбнулась, присела в Книксоне, похоже, что привычно, и упорхнула. На столике уже поджидала бутыль из зеленого непрозрачного стекла и 4 крохотных рюмочки. «Фраг?» — усмехнулся Хью. «Делать мне больше нечего было в ссылке, кроме как заказывать себе фраки. В день по дюжине. Дежурный наряд патрульного из дозора это, пожалуй, сооружу. На большее не рассчитывайте». Не дожидаясь хозяина, разлил ликер по рюмкам. Пригубил свою, хмыкнул. «Да, хороший состав. И доза в самый раз. Дамы, рекомендую растянуть сию порцию на полчаса, не меньше. И старые боги, вас упаси, никогда не пейте залпом подобные средства». «А то что?» — живо заинтересовалась Джуд. «Ничего смертельного или непоправимого, но опьянеешь моментально, как сапожник. И похмельем потом будешь маяться. Сильно и долго. Между прочим, Кингсман, это вы должны были нас предупредить. Особенно дам, а то они потом устыдятся своих подвигов. Любите эксперименты?» «И это тоже». Безопасник пригубил ликер. Сощурившись, Даша с любопытством наблюдала, как сходит с его усталого лица бледность, вытесняемая здоровым румянцем, как возвращается блеск в глазах. «Хороший состав», — сказал Хью. «Не забыть потом расспросить подробнее». «Вот это да!» — протянула, заметно оживившись, Джуд. «Но какой же это ликер? Больше похоже на коньяк, старый, выдержанный, в обожженных дубовых бочках. И все такое?» Лоутер тихо засмеялся. «Все-таки ликер, вишневый, густой, как патока. С искоркой солнца, под которым поспела эта вишня. Даша, а у вас что?» Она помедлила немного, оценивая аромат. «Цветущий лук, вино из одуванчиков и полновесная капля прошедшего лета. Не спрашивайте, почему, я не смогу разъяснить». Все трое, не сговариваясь, во все глаза уставились на хозяина кабинета. «И майский ром с сожженным сахаром, тростниковым». Не стал он ломаться и набивать себе цену. «А почему так?» По молодости лет Джуд не отличалась ни терпением, ни уважением к субординации, да и вряд ли ее этому обучали. Тем не менее Кингсман ответил. «Каждый получает от ликера Кахарата что хочет. У вас, Джуд, скорее всего, с благородным коньяком связаны воспоминания о конце дежурства, благодатном тепле, переносной казарменной печке и свободе. Для леди Дарьи романтика в душе. Ликер преобразился в букет тонких ароматов, навеет приятные ассоциации. Про вино из одуванчиков, откровенно говоря, не слышал. Очень похоже на название хорошей книги хорошего писателя. Поместье Парк Роуз цвели не только розы, но и вишни. И когда-то ваш дядя, сэр Лоутер, лично описал технологию получения из огромных, почти черных вишен ликера сказочного вкуса и бархатистости. Он выдержал настойчивое бурение трех пар глаз. А я, трудно сейчас в это поверить, начитавшись в детстве сказок о пиратах, мечтал стать одним из них и даже убегал из дома два раза. Попытки не удались, а пресловутый ром мне довелось попробовать лет в 20, не раньше. Теперь для меня ром именно ямайский, с сожженным сахаром, превращающимся при охлаждении в леденец. Это прежде всего свобода. Плыть, куда хочу, творить, что вздумается. Даша слушала, облокотившись на столешницу и подперев кулачком подбородок. «Так, Хью, больше ему не наливай. Или он подталкивает нас к мысли, что он тоже человек со своими слабостями и тараканами в голове. Или банально хочет напиться и теперь тонко обосновывает, как будет оправдываться. Что-то случилось, Кингсман? О, простите, сэр Кингсман, у меня создалось впечатление, что напиться вам хочется в хлам, в зюзю». Так, чтобы провалиться из этой реальности и на время забыть всех и вся, а в первую очередь это жуткое словосочетание «служебный долг». Угадала? Главный безопасник королевства осторожно, как самодельную бомбу, поставил рюмку на стол. Случилось. Во дворце? Королева Алиса обеспокоена до такой степени, что ей... прописали полный покой и постельный режим не менее 3 суток. Чья-то рука, видите ли, появилась или высунулась прямо на кофейном столике, погрозила ее величеству пальцем, а скрипучий голос произнес, разумеется, неописуемо страшно. Должок! Фрейлины попадали в обморок, поэтому лишь со слов королевы мы знаем, что рука, неизвестно чья, убралась тем же путем, что и появилось, ушла бесследно в столешницу. Повторных визитов не было. Пока. Даша неожиданно для себя фыркнула. Будут, и не единожды. Голос-то был женский, да? А ведь на самом деле он у нее довольно-таки приятного тембра. Просто у страха глаза и уши велики. Вы думаете, это... Марана, больше некому. И знаете, что я скажу? Вы сами давно это поняли. Никто не способен заявить богине смерти и зимы. Уважаемая, не приходите больше. Видите, дети пугаются. Сколько раз ей захочется погрозить пальчиком, столько и погрозит. Королева боится? Так надо было подумать о последствиях, когда... Даша вдруг замолчала, плотно сжала губы, будто не желая сказать лишнего, и в полной тишине промолвила. А что, если с Алисой Наварской поступили, как и со мной? Давайте пофантазируем. Из самых бредовых идей можно выудить правильный ответ. А это отнюдь не бредовое. Вы ведь наверняка часть своих людей уже послали на поиски девушки, поразительно похожей на нашу королеву. Последние слова сочились ядом. Даша сама от себя не ожидала подобного и поспешила закончить мысль. Но, сэр, что, если надо искать не девушку, а старушку?